Опыты. В холле гостиницы «Манила» можно играть в футбол. Пахнет прошлогодними духами, редкими тропическими орхидеями и клопомором. Перед входом торчит металлодетектор, поскольку в отеле на пару дней остановился премьер-министр Зимбабве. В разных концах холла кучкуются рослые негры в дорогих костюмах. На глубоких мягких диванах дожидаются условленного сигнала японские туристы в бермудах, сандалиях и белых носках. Богатые маленькие филиппинцы потрясают цилиндрическими коробками картофельных чипсов, как племенные вожди, церемониальными булавами. Респектабельный старый портье обходит с пульверизатором линию обороны, разбрызгивая по плинтусу средства от насекомых. Входит Рэндалл Лоуренс Уотерхаус в сиреневой футболке, украшенной логотипом их сави, рухнувшей хай-тековской компании. Одной из. Свободных синих джинсах и разлапых некогда белых кроссовках. Едва покончив с формальностями в аэропорту, он понял, что Филиппины, как и Мексика, страна, где встречают по обувке. Он быстро проходит к регистрационной стойке, пока ослепительная девушка в темно-синих юбке и пиджачке не увидела его ноги. Двое посыльных ведут непосильный Сизифов бой с его сумкой. Она размером и весом с хорошую тумбочку. «Здесь ты специальной литературы не найдешь», — сказал Ави. «Бери с собой все, что может понадобиться». Номер Рэнди, спальня и гостиная с пятиметровыми потолками и коридор с несколькими дверями, за которыми прячется разнообразная сантехника. Все обшито каким-то тропическим деревом приятного золотистого оттенка. В северных широтах это бы смотрелось ужасно, а здесь создает ощущение уюта и прохлады. В обеих комнатах большие окна. На рамах рядом со шпингалетами привинчены крохотные таблички с предупреждением о тропических насекомых. Окна снабжены многоуровневой системой защиты. Невероятно тяжелые деревянные рольставни грохочут в пазах, как маневровый. Вторые ставни, двухдюймовые перламутровые квадратики в решетке полированного дерева, катаются по собственным рельсам. Дальше следуют тюль и, наконец, плотные светомаскировочные шторы. Все на отдельных направляющих. Рэнди заказывает большой кофейник, выпивает кофе и все равно засыпает на ходу, пока распаковывает вещи. Лиловые облака катятся с окрестных гор, ощутимо тяжелые, как грязевые потоки, и обращают полнеба в сплошную стену. Вертикальные разряды молнии ритмично озаряют номер, словно за окном щелкают камерами папарацци. Внизу, в парке Рисаля, уличные торговцы бегут по тротуарам, спасаясь от дождя, который уже почти полтысячелетия лупит по черным стенам Интрамуроса. Стены легко принять за природное образование. Черные вулканические хребты торчат из травы, как зубы из десен. Видны полукруглые выступы с веером бойниц. Когда-то весь сухой ров простреливался фланкирующим огнем. Живя в Штатах, не увидишь ничего старше 2,5 веков, и то за этим нужно ехать на восточное побережье. Аэропорты и такси повсюду одинаковы. Рэнди не чувствует, что он в другой стране, пока не увидит что-нибудь вроде Интрамуроса. Он стоит и пялится, как идиот. В это самое время, по другую сторону Тихого океана, в прелестном викторианском городке между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, компьютеры зависают, жизненно важные файлы стираются, электронная почта проваливается в межгалактическое пространство, потому что Рэнди Уотерхауза нет на месте. В упомянутом городке 3 маленьких колледжа. Один основан штатом Калифорния, 2 других — протестантскими деноминациями, которые для большинства нынешних преподавателей как бельмо в глазу. Вместе 3 колледжа, 3 сестры составляют средней значимости научный центр. Их компьютерные системы объединены в одну. Колледжи обмениваются преподавателями и студентами, время от времени проводят совместные конференции. В этой части Калифорнии полно пляжей, гор, секвоевых рощ, виноградников, площадок для гольфа. Есть разветвленная сеть исправительных учреждений. Здесь куча места в 3-4-звёздочных отелях, а в «Трёх сёстрах» на круг довольно аудитории залов, чтобы вместить несколько тысяч человек. Когда часов 80 назад позвонил Ави, в городке шла большая междисциплинарная конференция под названием «Промежуточная фаза. 1939-1945 годы. Борьбы за мировое господство в 20-м столетии. Нашей эры». Выговаривать язык сломаешь, поэтому для краткости конференцию окрестили «Война как текст». Народ съехался из таких мест, как Амстердам и Милан. Оргкомитет конференции, куда входит и девушка Рэнди, Шарлин, с которой у них, похоже, все кончено, заказал плакат художнику из Сан-Франциско. Тот взял за основу черно-белое фото изморенного пехотинца времен Второй мировой, усталый взгляд, на нижней губе висит сигарета, и прогнал через ксерокс в таком режиме, чтобы полутоновый растр превратился в грубые комья наподобие искусных собак и резиновых мячиков. В результате множества других преобразований светлые глаза солдата стали зловеще белесыми, а сама фотография обрела пронзительную четкость. После этого художник добавил несколько цветовых пятен: алую губную помаду, синие тени для век, красную бретельку от лифчика в расстегнутом вороте гимнастерки. Плакат сходу получил какую-то премию, в результате попал в прессу и был освещен средствами массовой информации в качестве официального яблока раздора. Предприимчивый журналист разыскал солдата, изображенного на оригинальной фотографии. Это оказался орденоносный ветеран, штамповщик на пенсии, не только живой, но и очень бодрый. С тех пор, как его жена скончалась от рака груди, он разъезжал на своем пикапчике по Дальнему Югу и помогал восстанавливать негритянские церкви, спаленные хулиганствующими расистами. Художник сознался, что скопировал фотографию из книги и даже не пытался получить разрешение. Сама концепция разрешений порочна, поскольку всякое творчество берет начало в другом творчестве. Видные адвокаты сошлись, как пикирующие бомбардировщики, в маленьком кентуккийском городке, где безутешный вдовец сидел на крыше негритянской церкви, держа во рту гвозди, приколачивал листы фанеры и бормотал «без комментариев» полчищем репортеров на лужайке. После серии совещаний в городской гостинице орденоносец вышел в сопровождении одного из пяти самых прославленных адвокатов мира и объявил, что подает на трех сестер в суд, и скоро на месте университета останется дымящаяся земля. Выигранную сумму он пообещал разделить между негритянскими церквами, ветеранскими фондами и научными проектами в области рака груди. Оргкомитет изъял плакат из обращения. На следующий день в интернете появились тысячи пиратских копий. Их посмотрели миллионы людей, которым иначе не было бы до этого плаката никакого дела. Кроме того, оргкомитет подал в суд на художника, чье состояние можно было бы расписать на обратной стороне трамвайного билета. $1000 в банке и долги, в основном студенческие займы, примерно на 65 тысяч. Все это случилось еще до начала конференции. Рэнди был в курсе, потому что Шарлин подрядила его обеспечить компьютерную поддержку, создать веб-сайт и настроить почтовые ящики для гостей. Когда разразился скандал в прессе, электронная почта хлынула рекой, забив до отказа дисковое пространство, с которым Рэнди колупался последние несколько месяцев. Начали прибывать участники. Многие из них останавливались в доме, просторном викторианском особняке, где Рэнди с Шарлин жили уже 7 лет. Народ валил валом из Гейдельберга, Парижа, Беркли и Бостона. Все сидели у Рэнди и Шарлин на кухне, пили кофе и говорили про спектакль. Рэнди сперва думал, что спектакль — это эпопея с плакатом. Но разговоры не прекращались, и постепенно до него дошло, что слово употребляется не в привычном смысле, а как элемент некоего научного жаргона. Оно несло в себе множество коннотаций, непонятных никому, кроме Шарлин и ее компании. И она, и другие участники конференции свято верили, что ветеран, подавший на них в суд, принадлежит к худшему разряду людей. Война как текст для того и созвана, чтобы развенчать их, сжечь и выбросить пепел в мусорное ведро постисторического дискурса. Рэнди провел много времени в подобных компаниях, вроде бы претерпелся, однако время от времени у него от постоянно стиснутых зубов начинала болеть голова. Он вставал посредине еды или разговора и уходил прогуляться в одиночестве. Отчасти, чтобы не ляпнуть чего-нибудь в сердцах, отчасти в детской, но совершенно бесплодной попытке обратить на себя внимание Шарлин. Он с самого начала знал, что эпопея с плакатом добром не кончится, и несколько раз предупреждал Шарлин и остальных. Они слушали холодно, по-медицински, как будто Рэнди — подопытное существо за зеркалом, прозрачным с одной стороны. Рэнди борется со сном до наступления сумерек. Потом несколько часов лежит, силясь уснуть. Грузовой порт чуть севернее отеля, и всю ночь на бульваре Рисаля, под старой стеной, одна сплошная пробка грузовиков. Город — двигатель внутреннего сгорания. В Маниле явно больше поршней и выхлопных труб, чем во всем остальном мире, вместе взятом. Даже в 2 часа ночи неколебимая, казалось бы, громада отеля гудит и дребезжит от сейсмической энергии моторов на улице. От шума на гостиничной стоянке начинается перекличка противоугонных систем. Звук одной сигнализации включает другую и так далее. Рэнди мешает спать не столько шум, сколько полнейший идиотизм этой цепной реакции. Наглядный урок. Кошмарный, нарастающий снежным комом технологический сбой, из-за которого хакеры не могут уснуть ночью, даже когда не слышат результатов. Он вынимает из мини-бара банку Хайнекена, открывает ее легким движением руки и встает перед окном. На многих грузовиках разноцветная иллюминация, еще ярче она на лихо выруливающих джипни. Вид стольких людей за работой окончательно прогоняет сон. От смены часовых поясов голова совершенно дурная, и нет смысла браться за что-нибудь такое, где надо думать. Однако есть одно важное дело, где думать вообще не надо. Рэнди снова включает ноутбук. Экран — безупречный прямоугольник цвета разведенного молока или северной зари, словно парит в темноте. Свет рождается во флуоресцентных трубках, заключенных в поликарбонатный гробик компьютерного дисплея. Он пробивается к Рэнди через стеклянный экран, полностью покрытый сеткой крохотных транзисторов. Они либо пропускают фотоны, либо нет, либо пропускают волны только определенной длины, расщепляя белый свет на цвета. Включением и выключением транзисторов по определенной системе Рэнди Уотерхаузу передается смысл. Хороший кинорежиссер, перехватив контроль над ними на пару часов, мог бы поведать Рэнди целую историю. К несчастью, ноутбуков вокруг много больше, чем стоящих кинорежиссеров. Контроль над транзисторами почти никогда не переходит к человеку. Им управляет программа. Когда-то Рэнди балдел от программ, а теперь нет. Людей интересных найти трудно. Возникают пирамиды и глаз. Рэнди так часто пользуется Ордо, что теперь компьютер загружает программу автоматически. Последнее время ноутбук служит Рэнди для одной единственной цели — общаться с другими людьми через электронную почту. Для общения с Ави он должен использовать Ордо, который берет его мысли и превращает в поток битов, почти неотличимый от белого шума, чтобы отправить их Ави. В ответ от Ави приходит шум и преобразуется в его мысли. На данный момент у корпорации Epifit нет других активов, кроме информации. Идей, фактов, данных — все это очень легко украсть, так что шифровать — разумная мысль. Другой вопрос — какая именно степень паранойи и впрямь оправдана? Ави прислал ему зашифрованный мейл. «Когда доберешься до Манилы, сгенерируй пару ключей по 4096 бит. Сбрось их на дискету и всегда носи ее при себе. Не держи их на жестком диске. Кто угодно может забраться в номер, когда тебя не будет, и украсть ключ». Сейчас Рэнди открывает меню и выбирает пункт «Создание новой пары ключей». Возникает диалоговое окно с несколькими опциями длина ключа. 768 бит, 1024, 1536, 2048, 3072 или по выбору пользователя. Рэнди выбирает последнюю опцию и устало выстукивает 4096. Даже чтобы взломать 768-битный ключ, нужны огромные ресурсы. Добавьте бит, ключ станет 769-битным. Но число возможных вариантов увеличится вдвое, и задача станет еще более сложной. 770-битный ключ взломать еще труднее и так далее. Используя 768-битный ключ, Рэнди и Ави могли бы хранить свою переписку в тайне от практически всего остального человечества на протяжении по меньшей мере ближайших нескольких лет. 1024-битный ключ многократно, астрономически труднее взломать. Некоторые особо нервные пользуются 2048 или даже 3072-битными ключами. Это остановит лучших дешифровщиков мира на астрономический период времени, если не будут созданы запредельные технологии, скажем, квантовые компьютеры. Даже лучшие специалисты по защите информации редко закладывают в свои программы поддержку более длинных ключей. Ави потребовал использовать Ордо, которая считается лучшей криптографической программой в мире, именно потому, что может оперировать ключами произвольной длины, если вам охота ждать, пока он перелопатит все цифры. Рэнди начинает печатать, не глядя на экран. Он смотрит в окно на фары грузовиков и джипни. Печатает он одной рукой, расслабленно шлепая по клавиатуре. В компьютере у Рэнди таймер. Когда он нажимает клавишу, Ордо берет значение текущего времени с точностью до микросекунд. Рэнди ударяет по клавише в 3 часа 5 минут 56,935 788 стотысячных секунды. Последующий в 03.05.57.29.06.64. То есть на 0,354876 секунды позже. Еще через 0,372307 снова. Ордо записывает интервалы и отбрасывает первые значащие цифры, в данном случае 35 и 37, поскольку они будут близки от события к событию. Ордо требуется случайность. Ему нужны наименее значащие цифры, скажем, 76 и 07. Ему нужна целая куча случайных чисел. И ему нужно, чтобы они были очень, очень случайны. Он берет полученные случайные числа и пропускает их через хэш-функции, чтобы сделать еще более случайными. Он прогоняет результаты через статистические программы, проверяя, нет ли в них скрытых закономерностей. У него умопомрачительные стандарты случайности, и он требует, чтобы Рэнди тюкал по клавишам, пока не будет достигнут требуемый результат. Чем более длинный ключ вы хотите сгенерировать, тем больше времени это займет. Рэнди хочет сгенерировать несуразно длинный ключ. Он написал Ави в зашифрованном электронном письме, что если каждую частицу вещества во Вселенной использовать для строительства одного космического суперкомпьютера, то на взлом 4096-битного ключа этому компьютеру потребуется время, превосходящее срок жизни Вселенной. «На современном уровне технологии — да», — без промедления отозвался Ави. «Но как насчет квантовых суперкомпьютеров? И что, если будут разработаны новые математические алгоритмы, облегчающие разложение на множители больших чисел?» «Как долго ты хочешь хранить наши сообщения в тайне?» — спросил Рэнди в последнем письме, которое отправил из Сан-Франциско. 5 лет, 10 лет, 25 лет». Добравшись сегодня до гостиницы, он расшифровал и прочел ответ Ави. Строка по-прежнему висит у него перед глазами, как после стробоскопической вспышки. Я хочу, чтобы они оставались в тайне, пока люди способны творить зло». Компьютер наконец запищал. Рэнди снимает усталую руку с клавиатуры. Ордо вежливо предупреждает, что некоторое время может быть занят, и принимается за работу. Он прочесывает вселенную чистых цифр, ища два достаточно больших простых числа, которые при перемножении дали бы произведение длиной 4096 бит. Если вы хотите, чтобы ваши тайны вас пережили, то, выбирая длину ключа, вы должны быть футурологом. Вы должны предвидеть, как будут в это время развиваться компьютеры. Вы должны разбираться в политике. Если весь мир превратится в одно большое полицейское государство, одержимое распутыванием старых тайн, то задача разложения на множители больших составных чисел может быть решена ударными темпами. Так что длина ключа, которым вы пользуетесь, сама по себе своего рода шифр. Компетентный сексот, узнав, что Рэнди и Ави пользуются 4096-битным ключом, придет к одному из следующих выводов. Ави сам не понимает, что говорит. Такое можно исключить, ознакомившись хотя бы с частью его прежних достижений. Или Ави клинический параноик. Это тоже исключается путем несложных разысканий. Или Ави либо крайне оптимистично смотрит на будущее компьютеров, либо крайне пессимистично на развитие политического климата, либо и то, и другое вместе. Или Ави планирует больше, чем на 100 лет вперед. Рэнди расхаживает по комнате, пока его компьютер несется через числовое пространство. Контейнеры на грузовиках украшены теми же логотипами, что на улицах Сиэтла при разгрузке корабля. Рэнди испытывает странное умиротворение, как будто, совершив безумный прыжок через Тихий океан, внес в свою жизнь некую зеркальную симметрию. Он попал из того места, где продукты потребляются, туда, где их производят. Из страны, где передовым обществом анонизм возведен в культ, в страну, где на стекла автомобилей клеят плакатики «Нет контрацепции». У него возникает странное чувство, что это правильно. Так хорошо ему не было с тех пор, как 12 лет назад они с Ави затеяли свое первое гиблое дело. Рэнди вырос в университетском городке на востоке штата Вашингтон. Окончил Вашингтонский университет в Сиэтле и осел в тамошней библиотеке, точнее, в межбиблиотечном абонементе. Его обязанностью было обрабатывать требования, присланные из маленьких окрестных библиотек, и, наоборот, рассылать требования в другие библиотеки. Если бы 9-летний Рэнди Уотерхаус мог заглянуть в будущее и увидеть себя на рабочем месте, он бы возликовал. Дело в том, что главным орудием труда в межбиблиотечном абонементе служил скрепковыдиратель. В 4 классе Рэнди увидел такое у своего учителя и был зачарован его устрашающим видом. Хитроумное устройство напоминало пасть фантастического робота-дракона. Рэнди нарочно неправильно скреплял выполненные задания и просил учителя расскрепить, чтобы лишний раз увидеть хищные жвалы в действии. Дошло до того, что он стащил скрепковыдиратель из церкви со стола, когда никто не видел, встроил в робота убийцу из конструктора и терроризировал всю округу. Немало дешевых пластмассовых игрушек было перекушено адскими челюстями, прежде чем кражу обнаружили и Рэнди торжественно пристыдили пред Богом и людьми. Теперь в межбиблиотечном абонементе у Рэнди не просто лежало несколько таких в ящике стола, он еще и вынужден был орудовать ими по часу-два в день. Библиотека Вашингтонского университета была хорошо укомплектована, поэтому читатели редко заказывали книги из других. Только если свои экземпляры оказывались украдены или требовалось что-то необычайно редкое. В Межбибе, как ласково называли его Рэнди и другие коллеги, имелись свои постоянные посетители. Люди, которые заказывали целую кучу редкостных книг. Эти люди были или нудные, или робкие, или и то, и другое вместе. Рэнди обычно доставались именно робкие зануды, поскольку он единственный из младших сотрудников не собирался куковать в библиотеке до конца жизни. Все понимали, что Рэнди, выпускник астрономического факультета с хорошим знанием компьютера, рано или поздно найдет себе что-нибудь получше. У его коллег таких устремлений не было. Вот почему Рэнди с его широким кругозором и терпимым отношением к чужим странностям оказывался очень кстати, когда в Межбип приходил определенного типа читатель. Рэнди и сам казался большинству нудным, робким и несколько задвинутым. Впрочем, задвинут он был не только на науке, но и на ролевых играх. Он сумел высидеть 2 года на тупейшей работе лишь потому, что все свободное время разыгрывал фантастические сценарии немыслимой глубины и сложности, так что его мозги, ненужные в Межбибе, работали с полной нагрузкой. Их компания встречалась каждую пятницу и порой играла до воскресенья. Кроме Рэнди, в нее постоянно входили Честер, который учился сразу на 2 факультетах, техническом и музыкальном, и аспирант-историк Ави. Когда новый магистрант по имени Эндрю Лоуп вошел в Межбип с характерным блеском в глазах и вынул из потертого рюкзака 3-дюймовую стопку аккуратно отпечатанных требований, его немедленно диагностировали и направили к Рэнди Уотерхаузу. Произошла встреча родственных душ, хотя Рэнди окончательно это понял лишь когда книги для Лоуба начали прибывать на тележках из зала доставки. Энди Лоуп писал работу об энергетическом балансе местных индейских племен. Человеческое тело тратит определенную энергию просто на то, чтобы двигаться и поддерживать собственную температуру. Ее величина растет на холоде или когда данное тело совершает работу. Единственный источник энергии — еда. Некоторые виды пищи энергетически богаче других. Например, форель очень богата белками, однако так бедна жирами и углеводами, что если питаться ею одной, можно умереть с голода. Другие продукты содержат уйму энергии, но их так трудно добыть, что в смысле киловатт-часов питаться ими невыгодно. Эндрю Лоуп хотел выяснить, чем исторически питались некоторые индейские племена Северо-Запада, сколько энергии они тратили на добывание пищи и что из нее получали. Он хотел проделать эти расчеты для прибрежных индейцев вроде селишей, имевших легкий доступ к всевозможным дарам моря, и для материковых вроде каюсов, не имевших такого доступа, и таким образом установить связь между уровнем жизни и культурным развитием племен. Прибрежные индейцы рисовали немыслимой сложности орнаменты, материковые иногда царапали на камнях примитивных человечков. Для Эндрю Лоуба это было исследование на стыке наук. Для Рэнди — начало клевой игры. Задушил мускусную крысу — получай 136 энергетических очков. Упустил мускусную крысу — температура твоего тела упала еще на градус. Эндрю был сама методичность, поэтому он просто штудировал все книги по данной теме, все книги, на которые в них ссылались, и так до 4-5 колена. Просматривал все, что было в библиотеке, и заказывал недостающие через Межбип. Все его заказы проходили через стол Рэнди. Рэнди читал некоторые и пролистывал все. Он узнал, сколько ворваний должен съесть полярный исследователь, чтобы не протянуть ноги. Он изучил подробный состав армейских сухих пайков. Через некоторое время он начал бегать в копировальную и ксерить самое интересное. Чтобы провести реалистичную ролевую игру, надо следить, сколько пищи герои получают и ценой каких затрат. Герои, идущие через пустыню Гоби в ноябре 5000 года до нашей эры, будут тратить больше времени на заботы о пропитании, чем, скажем, едущие через центральный Иллинойс в 1950-м. Рэнди не первый это открыл. Было несколько невероятно тупых игр, где не приходилось думать о еде, но Рэнди с друзьями их презирали. В тех играх, в которых они участвовали, надо было тратить правдоподобное время на поиски еды для своих героев. Однако не так просто определить, что правдоподобно. Рэнди справился с задачей, сляпав вместе несколько базовых уравнений, взятых по преимуществу с потолка. Однако книги, статьи и диссертации, которые Эндрю Лоуп заказывал через Межбип, содержали те самые исходные данные, нужные человеку с математическим складом ума, чтобы выстроить сложные правила игры на научной основе. Смоделировать все физические процессы в каждом персонаже невозможно, особенно если в игре участвуют многотысячные армии. Даже грубая модель с использованием простейших уравнений и нескольких переменных требует чудовищного количества писанины, если выполнять ее на бумаге. Однако дело происходило в начале 80-х, когда персональные компьютеры резко начали дешеветь. Компьютер мог бы автоматически ворошить большую базу данных и сообщать, сыт персонаж или голоден. Одна загвоздка. Рэнди Уотерхаус работал в паршивой дыре с зарплатой, на которую компьютер не купишь. Конечно, и эту проблему можно было бы обойти. В университете стояла куча компьютеров. Если бы Рэнди отвели машинное время, он мог бы написать программу и гонять ее бесплатно. К несчастью, машинное время полагалось только студентам и преподавателям, а Рэнди ни тем, ни другим не был. К счастью, примерно в это время он начал встречаться с аспиранткой по имени Шарлин. Как бочкообразный технарь, младший библиотекарь, отдающий все свободное время за умным ролевым играм, закрутил со стройной и довольно симпатичной искусствоведкой, любительницей гребли и европейского кино? Видимо, это был случай, когда противоположности сходятся и взаимно дополняют друг друга. Познакомились они, ясное дело, в Межбибе, когда очень умный и собранный Рэнди помог очень умной, однако взбалмошной и нервной Шарлин разобраться с неряшливой кипой требований. Ему следовало сразу спросить, что она делает вечером, но он постеснялся. Второй и третий случай представились, когда начали приходить ее книги. Наконец он пригласил Шарлин в кино. Никого уламывать не пришлось, оба, как выяснилось, сгорали от нетерпения. Не успели они опомниться, как Рэнди дал Шарлин ключ от своей квартиры, а Шарлин ему свой пароль к университетскому компьютеру. Все было просто блеск. Университетская компьютерная сеть лучше, чем совсем без компьютера. Увы, Рэнди почувствовал себя чайником. Как все другие университетские сети, она базировалась на операционной системе под названием Unix, осваивать которую все равно, что взбираться на Маттерхорн. Чем дальше, тем круче, и никаких тебе клёвых фичей, как на входивших тогда в моду персоналках. Рэнди студентом много ею пользовался и кое-что соображал, тем не менее, чтобы всерьез освоить программирование, требовалось уйма времени. С появлением Шарлин жизнь его изменилась, теперь изменилась еще больше. Он забросил ролевые игры, перестал ходить в общество творческих анахронизмов, а все свободное время проводил с Шарлин или за компьютерным терминалом. С Шарлин он делал то, на что никогда не раскачался бы сам, например, занимался спортом и посещал концерты. А за компьютером осваивал новые навыки и что-то создавал. Дело, возможно, совершенно бесполезное, но, по крайней мере, творческое. Он помногу разговаривал с Эндрю Лоубом, который осуществлял в жизни то, что программировал Рэнди. Исчезал на несколько дней, возвращался измотанный, с рыбьей чешуей на усах и засохшей звериной кровью под ногтями. Он уминал пару бигмаков, спал 24 часа кряду, потом встречался с Рэнди в баре. Шарлин не любила, когда он приходил в дом. И со знающим видом толковал о трудностях туземной жизни. Как-то они поспорили, ели индейцы некие особенно гадкие части определенных животных или выбрасывали. Эндрю говорил «ели», Рэнди не соглашался. То, что они дикари, еще не означает, будто у них нет вкуса. Эндрю обозвал его романтиком. Наконец, чтобы разрешить спор, они отправились в горы, вооруженные только ножами и коллекцией хитрых ловушек, которые соорудил Эндрю. К концу третьего дня Рэнди начал всерьез подумывать о том, чтобы есть насекомых. «Quod erat demonstrandum». «Что и требовалось доказать латынь», — сказал Эндрю. Так или иначе, через полтора года Рэнди закончил программу. Получилось классно, Ави и Честеру понравилось. Рэнди радовался, что сделал нечто настолько сложное и в то же время работающее, но понимал, что будущего у программы нет. Ему было стыдно, он угробил на пустяки столько времени и сил. Впрочем, если бы он не программировал, то убивал бы время за ролевыми играми или в обществе творческих анахронизмов, так что на круг выходило одно и то же. Вообще-то даже хорошо, что он просидел это время за компьютером, потому что еще больше навострился программировать. С другой стороны, он работал под Unix, не самый мудрый ход в период бума персоналок. Честер и Рэнди порой посмеивались над Ави за самозабвенную любовь к ролевым играм. Ави возражал, что играет с единственной целью — понять, каково на самом деле жилось в древние времена. Он всегда был одержим исторической достоверностью. Хотя чего там? Они все придумывали себе дурацкие оправдания, да и познания Ави часто оказывались кстати. Вскоре после этого Ави защитился и пропал с горизонта. Через несколько месяцев он всплыл в Миннеаполисе, где устроился в крупное издательство, специализирующееся на ролевых играх. Он предложил купить у Рэнди программу за астрономическую сумму в $1000 плюс небольшой процент от будущих продаж. Рэнди согласился в общих словах, попросил Ави выслать ему контракт и пошел искать Эндрю. Тот отыскался на крыше своего многоквартирного дома, где варил рыбьи потроха в берестяном котелке на жаровне для барбекю. Рэнди хотел сообщить хорошие новости и разделить с Эндрю прибыль. Закончилось это очень неприятным разговором на крыше, на ветру, под моросящим дождем. Во-первых, Эндрю воспринял сделку куда серьезнее, чем Рэнди. Для Рэнди это было неожиданное везение, подарок судьбы. Эндрю, сын адвоката, отнесся к ней как к слиянию двух крупных корпораций. Он задал кучу нудных и мелочных вопросов о контракте, который еще не существовал и даже в написанном виде вряд ли занял бы больше странички. Рэнди тогда не понимал, что, задавая столько вопросов, на которые у него нет ответов, Эндрю как бы брал на себя роль менеджера, подразумевая, что они — деловые партнеры. Во-вторых, Эндрю не представлял, сколько времени и сил вбухал Рэнди в программу. Или, как задним числом догадался Рэнди, как раз наоборот — представлял. В любом случае, Эндрю вообразил, будто прибыль надо делить пополам. Собачий бред, учитывая, что его реальный вклад был близок к нулю. Короче, Эндрю вел себя так, словно в проекте использованы все его исследования по рациону индейцев, и это дает ему право на равную прибыль. К тому времени, как Рэнди удалось закончить разговор, голова у него шла кругом. Он вышел из дома с одним взглядом на реальность и столкнулся с совершенно иным, явно бредовым. Однако 2 часа угроз со стороны Эндрю поколебали его уверенность. Промаявшись 2 ночи без сна, он решил отказаться от всей затеи. Какие-то жалкие несколько сот долларов не стоили таких мук. Однако Эндрю, которого теперь представлял адвокат из папиной фирмы в Санта-Барбаре, горячо возражал. По словам адвоката, они создали коммерческий продукт. Отказываясь продать его по рыночной стоимости, Рэнди вынимает деньги из кармана у Эндрю. Начался чисто кавкианский кошмар. Рэнди оставалось только сбегать в любимый паб, тянуть в уголке крепкое пиво, часто в компании Честера, и наблюдать, как развивается фантасмагория. Он понимал, что ненароком вляпался в чудовищную жуть, связанную с семьей Эндрю. Выяснилось, что родители Эндрю в свое время развелись и затеяли борьбу за Эндрю, своего единственного ребенка. Мамаша подалась в хиппи и примкнула к какой-то религиозной секте в Орегоне, прихватив Эндрю с собой. По слухам, в секте практиковалось развращение малолетних. Папаша нанял частных сыщиков, выкрал Эндрю и в доказательство любви принялся осыпать его материальными благами. Мать подала в суд. Отец нашел какого-то экстремального психотерапевта, который под гипнозом вытянул из Эндрю подавленные воспоминания о невыразимых и неправдоподобных ужасах. Это лишь краткая сводка того, что Рэнди узнал в последующие годы. Позже он был вынужден согласиться, что жизнь Эндрю фрактально ужасна. Любой ее маленький кусочек, если всмотреться попристальней, окажется таким же сложным и жутким, как все целое. Так или иначе, Рэнди ненароком вляпался в эту жизнь и в полной мере хлебнул ее жути. Ретивый молодой адвокат из папашиной конторы решил в качестве превентивного хода получить копии всех компьютерных файлов Рэнди, которые по-прежнему хранились в системе Вашингтонского университета. Нет надобности говорить, что он взялся за дело всерьез. В ответ на его угрожающее письмо юридический отдел университета проинформировал и адвоката Эндрю, и самого Рэнди, что всякий, создавший коммерческий продукт с использованием университетского компьютера, обязан отстегнуть половину прибыли. Теперь Рэнди атаковали письмами не одна, а две адвокатские фирмы. Эндрю грозился подать в суд, ведь из-за его, Рэнди, оплошности доля самого Эндрю уменьшилась вдвое. В конце концов, чтобы выкарабкаться из этой истории, Рэнди сам вынужден был нанять адвоката. Финал обошелся ему в 5 с небольшим тысяч долларов. Программа так и не продалась, да это было бы и невозможно. За ней тянулся такой шлейф исков, что легче было бы загнать ржавый Volkswagen, разобранный на детали и рассованный в конуры с бойцовыми собаками по всему миру. Тогда он первый и последний раз в жизни задумался о самоубийстве. Не то чтобы всерьез, но задумался. Когда все кончилось, Ави прислал ему написанное от руки письмо. «Очень приятно было сотрудничать. Надеюсь, мы и впредь останемся друзьями, а если повезет, то и творческими партнерами».